Глава первая. Начало карьеры Воронцовых. Феерическое время, воевода Воронцов, его семья, дружба святителя Дмитрия Ростовского, сближение Воронцовых с Елизаветою, веселый двор царевны, служба Михаила Воронцова, воцарение Елизаветы, участие в этом событии Воронцова и Лестока, милости государни к Воронцовым, женитьба на кузине императрицы, пляска на вулкане, судьба знатных в минувшем столетии, канцлер Бестужев, отношение его к Михаилу Воронцову, охлаждение императрицы к испытанному слуге, заботы Воронцова о родных, стесненные денежные дела его, иллюминации и трактаменты, просительные письма вице-канцлера, деятельность его, отношение к Ломоносову, исполнение курьезных поручений, воспитание дочери, мягкость Воронцова, отвращение к интригам. XVIII век в русской истории необычайно обилен волнениями и переворотами, представлявшими благодатную почву для честолюбцев и ловких людей, создававших блестящие карьеры. Это был век необыкновенных и быстрых возвышений и не менее стремительных и ужасных падений. Безродный баловень счастья, полуграмотный пирожник Меньшиков был почти самодержавным властелином при Екатерине I и в детстве Петра II. Конюх Бирон сделался регентом громадного государства, раскинувшегося от Ледовитого океана до Черного моря. Каждый переворот, решительное преобразование, поворот – выбрасывала людей из скромной обстановки в близость к трону и делала сержантов тогдашней гвардии, как Потемкин и Орлов, могущественными временщиками, князьями и графами. Фельдшер Лесток получил высшие в государстве чины и ордена, а молодой офицер Зубов в небольшой промежуток времени сделался князем и полным генералом, приобретя такое могущество, которое под конец сломило и несокрушимого Потемкина. Это было сказочное, феерическое время с волшебными превращениями и людей, и окружавшей обстановки. Вероятно, и скромный статский советник, и ростовский воевода Илларион Гаврилович Воронцов родился в 1674, умер в 1750 году, не думал, что судьба так скоро вознесет все его ближайшее потомство и сделает среднего сына Михаила Илларионовича великим канцлером обширной Российской империи и мужем двоюродной сестры императрицы Елизаветы. Михаил Илларионович родился 12 июля 1714 года. У него было два брата – Роман и Иван, и возвышение среднего отразилось, понятно, на всем семействе. Старший брат будущего канцлера Роман был родоначальником тех Воронцовых, которым главным образом посвящен этот очерк. О детстве Михаила Илларионовича мы имеем мало сведений, но то обстоятельство, что мать его, Анна Григорьевна, урожденная Маслова, пользовалась дружбой знаменитого святителя Дмитрия Ростовского, достаточно объясняет факт, что будущий канцлер в ту бедную образованными людьми эпоху выделялся своей письменностью и книжным образованием. Благотворность близости святителя, который при чистоте жизни отличался большой любовью к книжному просвещению, известно, что он велел обложить себя в гробу своими черновыми рукописями, к семье Воронцовых могла выразиться именно в этом отношении. И в восприимчивую душу даровитого мальчика Михаила могли запасть речи и пример образованного пастыря. И мы действительно видим в Михаиле Илларионовиче человека, с молоду любившего книги, поддерживавшего связи с русскими и иностранными учеными и содействовавшего образованию своих племянников, будущих государственных деятелей, Семена и Александра Романовичей. Известная образованность и способность владеть пером были несомненную причиной того, что Михаил Илларионович при скромном дворе цесаревны Елизаветы, не изобиловавшем людьми письменными и книжными, являлся необходимым человеком. По преданию, лицом, сблизившим с Елизаветою семью Воронцовых, что и явилось причиной необычайного возвышения последних, была жена старшего брата Михаила Илларионовича, Романа, мать княгини Дашковой, Марфа Ивановна, урожденная Сурмина. Она, получив громадное наследство от отца своего, служившего при Петре I, конюшем патриаршего приказа, часто сужала Елизавету деньгами, в которых, как известно, цесаревна нередко нуждалась. В кассе будущей императрицы, повелительницы миллионов людей, за 2 недели до восшествия на престол, как видно из доношений начальника вотчинных дел, было менее 100 рублей. При таком состоянии финансов Елизавета, естественно, должна была дорожить богатую сибирячку Сурминой и отплатила впоследствии старицею всей семье Воронцовых за оказанную ей помощь. Как бы то ни было, но в 14 лет мы видим Михаила Илларионовича пажом при дворе цесаревны. Здесь, вероятно, он научился по-французски, владея порядочно этим языком и иногда ведя на нем корреспонденцию. Что же касается до немецкого, то, как видно из одной записки Екатерины II, просившей канцлера присылать ей немецкие депеши, последний им не владел. Хотя цесаревна Елизавета и находилась в опале при жесткой характером императрице Анне, имевшей, конечно, право питать подозрительность к дочери Петра Великого, но, как известно, опальная цесаревна умела и в своем уединении от двора весело жить. Она была добрая, мягкосердечная женщина, не забывавшая оказанных ей услуг и способная на долгую привязанность. Как и многие женщины, склонные иногда прощать большое, она могла, однако, жестоко мстить за дерзость, соперничать с нею красотою или затмевать ее нарядами на придворных балах. Известно, что главным образом за эти вины поплатилась красавица Лопухина. Тем не менее, Елизавета обладала симпатичным, добрым сердцем и в этом отношении была совершенным антиподом своей кузины суровой и беспощадной Анны Иоанновны. Весьма возможно, что в атмосфере этого веселого, не знавшего особенных этикетов двора цесаревны, вблизи жизнерадостной Елизаветы, значительно окрепли те черты добродушия и гуманности в характере Михаила Илларионовича, которые мы встречаем во всех действиях этого вельможи. Может быть, тут сказалось и влияние доброй матери, а также и близость в детстве, когда так глубоко западают в душу все впечатления к великому подвижнику земли русской, святителю Дмитрию Ростовскому. Во всяком случае, можно смело сказать, что имя Михаила Илларионовича не замешана ни в одном кровавом процессе того времени, и его совесть была чиста от обвинения в приобретении личного благополучия путем несчастья других. А это было обычным явлением в то время. Когда подвергшийся опале знаменитый канцлер Бестужев явился в совет, где ему объявили немилость государыни и где его арестовали, и когда непримиримый враг Бестужева, фельдмаршал князь Трубецкой, собственными руками сорвал с опального Андреевскую ленту, Это очень оскорбило и опечалило Воронцова, хотя Бестужев был не раз причиной и его собственных огорчений. Отношение Воронцова к дочери, жене и племянникам ясно говорит о гуманности этого первого канцлера из даровитой семьи Воронцовых. Будучи камер-юнкером Елизаветы, Михаил Илларионович исполнял многие поручения цесаревны, в том числе и важные. Мы уже сказали, что дочь Петра I должна была дорожить Воронцовым. Он один в ее маленьком придворном штате владел пером, много читал и отличался образованием. При исполнении поручений цесаревна могла убедиться в ловкости и преданности своего камер-юнкера. И по всему видно, что Елизавета отличала Михаила Илларионовича и верила ему. «Понеже я ни на кого такую надежду не имею, как на вас», — писала цесаревна Воронцову, — «так как себе верю». Много апробаций имела. Долгое пребывание при Елизавете сдружило последнюю с Михаилом Илларионовичем и заставило видеть в нем искреннего и преданного слугу. Вот причина, по которым он, один из немногих, был посвящен в тайну задуманного переворота. Настало 25 ноября 1741 года. Этот день, принесший несчастье правительнице Анне Леопольдовне и ее многострадальному семейству, был началом новой эры для рода Воронцовых. Михаил Илларионович принимал в событиях этого дня самое деятельное участие. Владычество немцев давно набило оскомину русским. Живо было еще в обществе воспоминание о жестокостях Берона, курляндского конюха, распоряжавшегося в России, как когда-то у себя на конюшне. Взоры всех были обращены на дочь Петра, казавшуюся в глазах народа самую законную обладательницу престола отца и преемницу его славы. Недавний блестящий успех знаменитой расправы Миниха с Бероном кружил головы многим честолюбцам и заставлял надеяться на удачу и нового предприятия. Известно, как произошло это достопамятное событие. В ночь на 25 ноября 1741 года цесаревна в санях Воронцова с Михаилом Илларионовичем, ставшим на запятках и сопровождаемая другими санями, занятыми ее приверженцами, приехала в Преображенские казармы, где уже находился Лесток. Этот авантюрист предусмотрительно распорол ножом кожу барабана, чтоб растерявшийся часовой не произвел тревоги. Впрочем, по другим известиям, Лесток не дожидался в казармах, но стоял вместе с Михаилом Илларионовичем на запятках саней Елизаветы. Лесток и Воронцов тогда же арестовали Анну Леопольдовну и ее семейство. Если мы примем во внимание, что в случае неуспеха отважного предприятия участникам его грозила страшная судьба, и что вообще для участия в таком романтически смелом поступке нужна была неробкая душа, то мы можем сказать, что добродушный и гуманный Михаил Илларионович скрывал в себе недюжинную энергию и отвагу, и что, с другой стороны, он был искренне предан цесаревне. Утро 25 ноября возвестило о новой русской императрице и о милостях ее к друзьям и помощникам в деле воцарения. Милости, доставшиеся на долю Михаила Илларионовича, вполне вознаградили его за риск участия в совершенном деле. Он был пожалован в камергеры. В то время это звание считалось более редким, чем ныне. К воцарившейся императрице произведен в генерал-лейтенанты и назначен лейтенантом роты Преображенских гренадер, которая с тех пор получила название лейб-компании, и те рядовые ее, которые не были дворянами, возведены в это достоинство и одарены поместьями. Михаил Илларионович тоже сделался владельцем богатых поместий и кавалером ордена Святого Александра Невского. Вся семья Воронцовых после счастливого воцарения Елизаветы была осыпана милостями государыни, а жена брата Михаила Илларионовича, Романа, Марфа Ивановна, пользовалась неизменной дружбой государыни до самой своей смерти, несмотря на зависти и наговоры на нее императрицы со стороны Шуваловой, имевшей большое влияние при дворе. Скоро служба Михаила Илларионовича ознаменовалась новыми милостями Елизаветы. Она ему предложила жениться на одной из своих двоюродных сестер, графине Гендриковой или графине Скавронской, дочерях двух родственников императрицы Екатерины I. Михаил Илларионович выбрал, к счастью, по выражению его племянника графа Александра Романовича в автобиографической записке, графиню Скавронскую, и действительно жил с нею в полном согласии, хотя, как увидим далее, не был счастлив в своем потомстве. Этот брак в 1742 году с родственницей государыни на время еще более сблизил Воронцова с Елизаветою и ознаменовался новыми милостями для всей семьи любимцев. Впрочем, вскоре произошли обстоятельства, которые охладили чувства императрицы к ее камергеру. Чистосердечный и неискусный в интриге Воронцов не мог хорошо лавировать среди разнообразных придворных течений, где были опытные интриганы вроде Бестужева. Интересную и вместе с тем страшную картину представляла жизнь высокопоставленных сановников и придворной толпы в начале и середине прошлого столетия. Эта жизнь представляла собою положительно пляску на вулкане. И с страшными ударами судьбы и коварную переменчивостью счастья пришлось ознакомиться большинству тогдашних вельмож. Полудержавный властелин Меньшиков, мечтавший основать чуть ли даже не собственную династию, обладатель громадных богатств, изведавший все почести, какие только возможны, на высоте, кончил бедным изгнанником в Березове, в избе, занесенной сугробами снега. И это изгнание смирило гордую душу временщика. Жестокой и надменной раньше он кончил жизнь кротким христианином со святым и умиротворяющим Евангелием в руках. Участь долгоруких, пославших Меньшикова в ссылку, оказалась еще страшнее. После мук унижения, после позора и бедствий долгого изгнания они были вновь судимы и погибли на эшафоте мучительную смертью. И какой длинной вереницей тянутся эти страдальческие тени прошлого, деяния которых теперь мирно покоятся в архивах. Берон, Остерман, Левенвольд, Миних, Девьер, Волынский. Сколько кровавых воспоминаний вызывают эти имена в нашем воображении. Царствование Елизаветы было, правда, не так богато печальными процессами. Оно в этом отношении уступало предыдущим царствованиям, в особенности Петровскому времени и Бероновщине, но все-таки нравы наших предков не могли внезапно из жестоких сделаться мягкими. Люди слишком огрубели от тех ежовых рукавиц, в которых их держали ранее, и, кроме того, многие еще деятели прежнего времени перешли деятелями и в новую эпоху. Одним из сановников, искусившихся в интриге и игравших большую роль при Елизавете, является Алексей Петрович Бестужев, бывший кабинет-министр в царствовании Анны и вице-канцлер при начале правления Елизаветы. Это был человек необычайно хитрый, замечательно даровитый и с большими государственными знаниями. Воспитанный в трудной школе Бероновщины, когда приходилось ловчить всевозможными средствами, Бестужев мог провести и вывести на свежую воду всякого, хотя по пословице «повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сложить». И старая лиса Бестужев в конце концов сломал себе голову. Страстный противник Пруссии и Франции, он оказал в свое время большие услуги родине на политическом поприще. Благодаря энергии и ловкости Бестужев побеждал всех своих противников и не постеснился выслать из России французского посланника Шатарди, помогавшего деньгами воцарению Елизаветы и думавшего найти в ней орудие французских происков. Бестужев, верно служивший интересам России, разрушил козни Шатарди, воспользовавшись оригинальным способом, изобретенным Фридрихом II – перехватывание чужих писем, перлюстрация. Француз неосторожно отзывался в своей корреспонденции об императрице. Письма были показаны государыне, и Шатарди выслали из Петербурга в 24 часа. Мы упоминаем об этом обстоятельстве и вражде к Франции со стороны Бестужева, потому что эти причины имели впоследствии влияние на группировку партии при дворе и на отношение Воронцовых к Бестужеву. Бестужев, видя сначала в Воронцове помощника себе и человека, близкого к государыне, способствовал после получения места великого канцлера определению Михаила Илларионовича в вице-канцлеры 1744 год. Означенную мерою Бестужев думал создать себе приверженца, и, с другой стороны, для него являлось весьма удобным то обстоятельство, что Воронцов часто виделся с Елизаветою и мог ей чаще докладывать, нежели он сам. Государыня не особенно любила дела, да еще в докладах такого желчного, подозрительного старика, каким был великий канцлер. Михаил Илларионович, и это делает ему честь, всегда ценил таланты Бестужева и его расположение к себе. Молодой вице-канцлер усердно занимался делами, и его проекты часто одобрял сам канцлер. Деятельность с Бестужевым была великолепную школою для Воронцова. Может быть, этому-то последний главным образом и обязан своими государственными знаниями и способностями, не без пользы впоследствии примененными к делу. Но, несмотря на вышесказанное, столкновения между Воронцовым и Бестужевым были неизбежны. Первой частью по убеждению, а частью из-за личных привязанностей к представителям Франции в России, с которыми его сдружило общее участие в событии 25 ноября, держал сторону этой державы, между тем как Бестужев был ее ненавистником. Старый канцлер сумел устранить молодого своего помощника от дел и влияния на императрицу, устроив его поездку за границу, который Воронцов, пожалованный в 1744 году в графы Римской империи, очень желал и ранее. В это путешествие он отправился с женою и дочерью, родившуюся в 1743 году, в конце 1745 года. По обыкновению всех путешествующих русских вельмож, Михаил Илларионович смотрел в Европе разные диковины, покупал себе различные редкости, представлялся по дороге знатным лицам и царствующим особам, не забывая о своих впечатлениях сообщать знаменитому канцлеру. В свою очередь, и Бестужев писал Воронцову льстивые письма, неизменно заканчивая их нижайшую просьбою о дружбе их сиятельств. В этой поездке прошел год, но старый канцлер, не терпевший по своему громадному честолюбию соперников во влиянии на дела и государыню, сумел за время отсутствия своего помощника наплести на него такую сеть интриг и клеветы и так убедить в справедливости этих наветов Елизавету, что она совершенно изменилась в отношении к своему испытанному слуге и родственнику. Несколько лет Михаил Илларионович не был у личного доклада государыни, его просьбы не исполнялись, а влияние на дела было самое незначительное. Но и любовь императрицы, и милости ее вернулись с лихвою к Воронцову впоследствии. Мы должны отметить симпатичную черту вице-канцлера, его любовное и ласковое отношение к родне, и в особенности к детям, овдовевшего в это время брата Романа. По возвращении из-за границы Михаил Илларионович взял к себе в дом младшую племянницу, впоследствии знаменитую княгиню Дашкову. Она была однолетком единственной дочери вице-канцлера и воспитывалась вместе с нею в доме дяди, где прожила до самого замужества. Племянники вице-канцлера Александр и Семен Романовичи с детства почти постоянно бывали у дяди, и он, как добрый отец, заботился об их воспитании и образовании. Такая близость к дяде и делам государственным, вместе с заботливым и ласковым отношением Михаила Илларионовича к племянникам, послужила для последних прекрасную подготовительную школу к будущей деятельности и хорошо ознакомила их с тогдашними делами и политическими деятелями. За это же время охлаждение императрицы Михаил Илларионович начинает испытывать затруднения в денежных делах, и эти затруднения потом красную нитью проходят через всю его жизнь. Не имея родового состояния и не умея устраивать своих дел, в чем он совершенно не походил на брата Романа и старшего сына последнего Александра, скопивших громадные воронцовские богатства, Михаил Илларионович постоянно нуждался, и в его просительных письмах к императрице о пожалованиях встречаются самые красноречивые изображения денежных бедствий просителя. Часто эти письма, кроме того, содержат внушительные списки долгов Воронцова, и в них вице-канцлер ссылается на то, что в его звании нельзя жить по-философски, а надо по-министерски. Ему нужно шить ливреи лакеям, богатые платья, иллюминации и трактаменты делать. То он просит взять назад пожалованные ему деревни и выдать за них деньги, то повторяет ту же просьбу о принадлежащих ему горных заводах. Хотя эти постоянные просьбы Михаила Илларионовича вроде бы дают повод заподозрить его в жадности, однако на самом деле он по справедливости мог закончить свои моления к государыне утверждением: «Я от природы не сребролюбец, и после меня богатство не останется». Вице-канцлер мог смело говорить так: «Его тароватость и простота не подлежат сомнению, они-то и заставляли Воронцова допекать Елизавету воплем о помощи». Высокое звание, которым был облечен Михаил Илларионович, и близость его к государыне обязывали много тратить на представительство, на что он и ссылается в просьбах. Ослепительная роскошь самой императрицы давала в этом отношении соблазнительный пример подданным. К чести Михаила Илларионовича нужно сказать, что он, находясь так высоко на ступенях общественной лестницы, никогда не злоупотреблял своей властью из-за личных выгод, в чем немало был грешен его старший брат Роман. Мы не можем удержаться, чтобы не привести выдержку из одного просительного письма Михаила Илларионовича о пожаловании ему деревень. «Ибо, — пишет Воронцов, — как свет сей без вариаций и теплоты солнечного сияния никак пробыть, а тело без души движение отнюдь иметь не может, так и мы, все верные рабы ваши, без милости и награждения вашего императорского величества прожить не можем. И я ни единого дома, фамилии в государстве не знаю, которые бы, собственно, без награждений от монарших щедрот себя содержали». Последнее замечание Воронцова весьма справедливо. С возвращением милостей Елизаветы в 1753 году, убедившейся в несправедливости наветов Бестужева, Воронцов, наконец, получил возможность поправить свои дела. Ему было пожаловано одно из лучших барских имений в Ливонии – Мариенбург. Но непрактичный вице-канцлер, нуждаясь в наличных деньгах, продал его за баснословно дешевую цену барону Фитингофу, положившему эту покупку начало своему громадному богатству. Императрица учредила конференцию или постоянный совет, собиравшийся во дворце два раза в неделю для суждения о важнейших государственных делах. Одним из усердных посетителей и работников в этом совете был Воронцов, проекты которого, как мы уже имели случай заметить, часто одобрялись Бестужевым. Но все-таки следует сказать правду, что вице-канцлер ничем особенным в своей государственной деятельности не выдавался, и в Совете по-прежнему доминировал знающий и изворотливый Бестужев. Во всяком случае, за Михаилом Илларионовичем нет перед Отечеством особенных заслуг в делах политических, где ему, правда, и трудно было выделиться при Бестужеве. Но внимание историка останавливается на нем как на деятельном и порядочном работнике, бескорыстном и добром человеке, и как на подготовителе своих племянников Александра и Семена Романовичей к будущей их деятельности. Отношение вице-канцлера к русскому гению Ломоносову способны только усилить наше уважение к бескорыстному и доброму меценату Воронцову. Он помогал Ломоносову, ходатайствовал за него и переписывался с ним, относясь с искренним уважением к диковинному помору. Непокладистый и не спускавший даже сильным мира Ломоносов, кажется, искренне уважал Михаила Илларионовича. Ломоносов, как известно, был на все руки мастер и имел право произнести свой знаменитый и гордый ответ Шувалову. Последний, рассердившись на Ломоносова, сказал ему, что отставит его от академии, на что, не дававший и вельможам спуску, Михаил Васильевич отвечал: «Нет, разве академию от меня отставят?» Граф Воронцов часто пользовался разнообразными услугами Ломоносова. Последний сочинял ему надписи на транспаранты, писал стихи и устраивал иллюминации, хотя и в этом случае сказывалось не ладиться в денежных делах Михаила Илларионовича. Так, в одном из писем к Ломоносову он просит об устройстве иллюминации по случаю какого-то торжества, но жалуется на денежную скудость и потому желает уладить это дело на 500 рублев. Памятник на могиле Ломоносова в Александро-Невской лавре воздвигнут его искренним почитателем Михаилом Илларионовичем Воронцовым. Кроме переписки с Ломоносовым, Михаил Илларионович вел корреспонденцию и с другими просвещенными русскими людьми, например, Кантемиром. Многие письма Воронцова испещрены цитатами из Вольтера и других писателей. Замечателен факт, что многие из наших властительных вельмож, даже самые отчаянные реакционеры, упивались Вольтером и поддерживали оживленные сношения с этим резким разрушителем всяких кастовых привилегий и тонким борцом за свободу и гуманность. Этот факт, конечно, объясняется подражательностью и модою, и сомнительно, чтобы здесь участвовала разумная и ясная оценка со стороны наших тогдашних сановников деятельности великого писателя. Наряду с важными государственными делами и поручениями Михаилу Илларионовичу приходилось нередко, как и другим крупным лицам, исполнять для государыни смешные комиссии. И этот факт характеризует вообще отношение тогдашних властителей к самым высокопоставленным лицам, как к личным их слугам и исполнителям прихотей. При Анне Иоанновне целый ряд представителей знаменитых фамилий забавлял ее шутовскими выходками, даже кудахтая по-куриному в лукошках в комнате государыни. При Елизавете нравы были, конечно, мягче, но в деловой корреспонденции Михаила Илларионовича мы встречаем следы довольно странных поручений его повелительницы. В письмах, например, к Михаилу Петровичу Бестужеву, посланнику в Париже, брату канцлера, Воронцов просил для высочайшего любопытства немедленно доставить портрет в натуральную величину славного Карла, короля польского Станислава. Но все подобные черты, конечно, были в нравах того далекого прошлого, о котором мы здесь рассказываем. Из записок княгини Дашковой видно, какое старание прилагал Михаил Илларионович к тому, чтобы дать лучшее воспитание своей единственной дочери вместе с подругой ее детства, известным впоследствии президентом Российской академии. Обе они обучались у лучших тогдашних учителей разным наукам и знали 4 языка. Вице-канцлер, как мы уже знаем, заботился и о воспитании своих племянников, детей брата Романа, человека еще не старого, отдавшегося светским удовольствиям и мало обращавшего внимания на свое потомство. Из сказанного нами обрисовывается портрет первого высокопоставленного Воронцова. Это был добрый, хороший и просвещенный человек с большой душевной мягкостью, редкий экземпляр в то жестокое и невежественное время, что не исключало, однако, в нем известной нравственной стойкости в важных вопросах. Трудолюбиво и с талантом занимавшийся государственными делами сановник, хотя и не отличавшийся, как его знаменитый соперник Бестужев, чрезвычайными дарованиями. Редкий семьянин, гуманный и заботливый в попечениях о родных и знакомых, он и в этом отношении далеко выделялся из круга своих надменных современников. Его бескорыстие было несомненно. Разные современники, князь Щербатов, Манштейн и другие, оставившие нам записки о делах минувшего, не сходясь в оценке дарований Михаила Илларионовича, все единогласно отдают ему справедливость как человеку бескорыстному и чуждому интриг. Вероятно, последнее обстоятельство немало способствовало тому, что он не имел особенных врагов и что ему пришлось удержаться на достаточной высоте при всех позже последовавших на родине событиях. В общем, с этими же симпатичными, но не особенно выразительными чертами смотрит на нас образ Михаила Илларионовича и со страниц воспоминаний о нем его племянников Александра и Семена Воронцовых, многим обязанных дяде и глубоко уважавших его. Царствование Елизаветы было прекрасным временем для семьи Воронцовых. Две старшие племянницы Михаила Илларионовича, дочери брата Романа, были почти с детства фрейлинами императрицы, у которой часто собиралась молодежь на обеды и балы. В доме вице-канцлера, нынешнем пажеском корпусе, постоянно почти находились представители всей фамилии Воронцовых, в особенности часто дети Романа Илларионовича. Очень нередко запросто бывала там и императрица, как известно, очень приветливая и простая, когда этому не препятствовали суровые правила придворного этикета. Но то время было чревато переменами и событиями огромной важности, которые захватывали в свой круговорот всех властных представителей современного общества. При дворе уже давно на смену Разумовскому появился Шувалов. Великая княгиня, впоследствии императрица Екатерина II, будучи 9 лет бездетную, разрешилась от бремени сыном. Это событие, упрочивавшее престолонаследие, необычайно обрадовало Елизавету и было отпраздновано бесконечными пирами и увеселениями, причем на окружающих пролились многие милости государыни. Приближалось уже время опалы Бестужева и возвышения Воронцова, время знаменитых побед русского оружия над Фридрихом Великим. Это время прибавляет несколько новых симпатичных черт к портрету Михаила Илларионовича, и мы теперь перейдем к названной эпохе.